Глава 4. Снова на Делктау. Если пытаться описать космическое поместье графа Вараш одним словом, то это будет слово «лабиринт». Идущий от космопорта коридор сначала был довольно широк, хотя и все равно узковат для главной дороги космического поместья, но быстро сужался до такой степени, что только одна мобильная платформа могла поместиться. На случай встречи двух мобильных платформ то тут, то там в стенах имелось нечто вроде ниш. Вот только в этом коридоре не то что других мобильных платформ. Вообще людей видно не было. Как будто это место было полностью заброшено. От коридора, по которому плыла мобильная платформа с Джинто и его спутниками, ответвлялось множество других. Невероятно, но они были еще уже. Даже можно было усомниться в том, что они действительно предназначены для того, чтобы ими ходили. Объяснение, что это просто щели, не предусмотренные планом, выглядело не менее убедительным. Путь мобильной платформы тоже шел не прямо. Она постоянно куда-то поворачивала, и не всегда под прямыми углами. Время от времени углы были какие-то совершенно немыслимые. Вдобавок дорога шла то вверх, то вниз, иногда проходила по мостам, под которыми виднелись другие дороги, иногда пересекала нечто вроде площадей. Эти места производили впечатление не созданных с какой-то целью площадей, а просто открытых пространств, которые не нашли чем заполнить и поэтому оставили так. Кто-то, видимо, счел это нерациональным, и полутемные площади были заставлены каким-то хламом. Ни парикмахерские кресла, ни операционные столы. На ум приходили разве что мысли о каких-то пыточных приспособлениях. Вскоре платформа проплыла через дыру в стене. «Мы что, угодили в чей-то сад?» – нервно подумал Джинто, и точно. Дорога пошла между клумб. На самом деле это была не дыра в стене. Просто потолок стал настолько низким, что пришлось пригнуться. С любопытством оглядываясь по сторонам, Джинто заметил, что то тут, то там встречаются надписи на Рикполе. Языки объединенного человечества. «Скажите», — решительно обратился он к Дерьюс. «Этим местом раньше пользовалась вражеская армия?» «Да», — кивнула Дерьюс, не переставая смотреть перед собой. «Они его использовали в качестве казарм». «Значит, это они все здесь так перестроили?» «Поскольку я не бывала здесь до войны, мне трудно говорить с уверенностью», — дружелюбно ответила она. «Но мне кажется, что так здесь было с самого начала. Если под «так» вы подразумеваете эту беспорядочность. Моя семья подобную архитектуру, в которой легко заблудиться, очень любит. У нас склонность к агорафобии. Помню, я как-то была в столичном космическом поместье семьи маркиза Эркаш», — сказала Лафиль. «Это было в детстве, поэтому я плохо помню. Но да, это было что-то вроде лабиринта». «Вот именно. Альянс трех наций на такую планировку едва ли способен», — гордо произнесла Дерьюс. Услышав тон, с которым это было сказано, Джинто немного усомнился в ее возрасте. «Для кошек здесь, наверное, рай», — заметил он. «Хорошо, что я не взял с собой Диаха», — подумал Джинто. Если только его не несли в ванну, Диаха, как правило, послушно лежал в человеческих объятиях. Но если бы он увидел вот это, едва ли его стоицизм выдержал бы такое испытание. Даже с прикрепленным к ошейнику маячком поймать сбежавшего кота в этом поместье было бы очень трудно. Джинто не взял кота не потому, что ожидал чего-то подобного от внутреннего устройства поместья. Просто он учел возможность того, что уронит свое достоинство. Диаха в клетке переноски остался с мебелью. Планировалось вскоре перенести это все в гостиную, и, соответственно, забрать с Багбирша. Спустя какое-то время потолок над ними вдруг стал прозрачным. Задрав голову, Джинто увидел множество звезд, разбросанных по черному небу. Он уже привык видеть немигающие звезды, но все равно никак не мог насмотреться. Скорее всего, здесь была высшая, то есть наиболее удаленная от источника искусственной гравитации точка поместья. «Вот здесь вы будете жить». Дерьюс остановила мобильную платформу, добравшись до одного из помещений. Высота до потолка составляла примерно 1000 сантиметров. Площадь помещения – около 16 квадратных сотен метров. В центре располагался крохотный, но очень ухоженный цветник. Рядом с ним находился маленький прудик-бассейн. Судя по белому пару, клубящемуся над поверхностью воды, это, видимо, была ванна. С противоположной стороны цветника был разложен ковер, стояли две скамейки и столик. Эта часть ассоциировалась с гостиной. Кроме того, то тут, то там виднелись разные одиночные предметы мебели. На заметном расстоянии друг от друга стояли две роскошных кровати с балдахинами. «Довольно просторное место», — честно высказался Джинта и кинул взгляд на Лафиль, желая увидеть ее реакцию. Выражение лица Лафили было непроницаемым. Не похоже, чтобы помещение ей понравилось, но и недовольной она не выглядела. Джинта снова огляделся. Это помещение явно дисгармонировало с остальным поместьем. Если у семьи Эмюр действительно была агорафобия, то находиться здесь им, наверное, было невыносимо. Джинта эта тема была безразлична, но помещение вызвало у него некоторое недоумение. «Я представила апартаменты в таком виде, чтобы вам было понятно общее расположение всего», — сказала Дарьюс. «Почти все наши гости предпочитают пользоваться ими вот так». Дарьюс повозилась с запястным компьютером, и из пола начали подниматься стенки. Остановились они, достигнув высоты примерно в 500 сантиметров. И помещение превратилось в столь любимый семьей Эмюр лабиринт. «На этом позвольте откланяться», – произнесла Дарьюс, неотрывно глядя на Джинта с Лафилью. «Большое спасибо», – коротко поклонился Джинта. «Что ты застрял?» – тихим голосом спросила Лафиль, потянув Джинта за рукав мантии. «Быстрее спускайся». А вдруг, заметив, что он по-прежнему стоит на мобильной платформе, Джинта сошел с нее. «Ваши вещи скоро прибудут», — продолжил Дарьюс. «Еще какие-нибудь вопросы есть?» «Все нормально», — ответил Джинта. Карта гигантского трехмерного лабиринта, созданного под странную специфику характера семьи Эмюр, все номера, по которым следует звонить при надобности в той или иной услуге, имена основных членов персонала, эта и прочая информация, необходимая для жизни здесь, уже была введена в запястные компьютеры, когда Джинта и Лафиль прибыли в поместье. Естественно, план этого помещения в запястном компьютере тоже можно было найти, а затем выяснить, как поднимать и опускать эти стенки. Тогда до свидания. И Дарьюс на мобильной платформе двинулась прочь.